Наталья Горбаневская. Сжатый список. Расскажите о ваших привязанностях в литературе прошлого, сегодняшнего. Есть ли у вас свои композиторы, живописцы? И если говорить о поэзии, то самый сжатый список – Пушкин, Мандельштам, Ахматова, Бродский. И ни на кого из них я не похожа. В прозе – Достоевский, Диккенс. Вообще, скорее, англо-американская литература, чем какая-то другая, кроме разве что польской. Но польская проза только 20 века. Например, я переводила «По любви, а не по необходимости» Марика Хласко, Тадеуша Конвицкого, Славомира Мрожика. И хотя переводила уже по необходимости, надо было для континента, но полюбила печальнейшую книгу Казимежа Орлася «Дивная малина». Помню, одна моя мудрая знакомая, Литвинова, сказала мне со вздохом после чтения этого романа: «Мы-то думали, у них лучше». А моя польская поэзия – это и самая старая Ян Кохановский, XVI век, и в XIX веке Норвит, один из самых великих поэтов во всей мировой литературе, а в XX – Юлиан Тувим, совсем, по-моему, неизвестный в России Юзеф Чехович и, конечно, Чеслав Милош и Кшиштоф Камиль Бачинский. О нем и о других, по цитате из Милоша, 20-летних варшавских поэтах, погибших во время войны, я недавно написала статью в журнал «Новая Польша». А еще и мой близкий друг Виктор Ворошильский и мой ровесник и друг Ярослав Марек Рымкевич. Из родившихся после войны Станислав Баранчик, вдобавок замечательный переводчик, в частности, Бродского. Из всех названных я не переводила только Кохановского, Тувима и Чеховича. А еще переводила много и стихов, и прозы, и статей. Это очень важная часть моей жизни, которая продолжается и по сей день. Если говорить о польской прозе, назову еще два имени писателей, книги которых купила в Варшаве 2 недели назад и которые произвели на меня сильное впечатление. Ежи Пильха, он уже есть по-русски в переводе Ксении Старосельской, и Войцеха Кучука, лауреата премии «Ники», главной польской литературной премии. Заметим, что государственных премий там нет. Примечание. Из интервью Евгению Чигрину. Независимая газета «Экслибрис». Номер 7. 3 марта 2005 года. Конец примечания.